Глава 16. Эпиграф. Пытаться воссоздать врата пряностей – бесплодная затея. Человек, напяливший королевское облачение, еще не становится королем. Из болтовни придворного шута, взобравшегося на башню Мешта. Тем вечером Амир и Каримбхай нарядились как можно роскошнее, пользуясь взятой взаймы одеждой и помогая друг другу облачиться в нее. Каримбхай надел поверх пижамы длинную черную джиббу с нашитыми поверх хлопка маленькими сапфировыми зеркалами. Примечание от переводчика. Джибба. Длинная однотонная рубаха. Конец примечания. По большей части он сам все придумал, и хотя наряд был простой, как похлебка из дала, он придавал Каримбхаю известное достоинство, и Амир решил, что в нем не стыдно будет появиться во дворце. Тюрбан был более нарядным, свернутая в полтора слоя полоса темно-бордового шелка, и подчеркивал, по словам Каримбхая, мужественность его лица. Калей, вернувшись с одинокой прогулки, скользнула в джанакское сари, не имевшее ничего общего с привычной ей одеждой, кроме цвета. Намек на шафран плыл следом за мазками серебристого и жемчужного, струился до самых пят, где зари из дорогой серебряной парчи шуршала по полу. Примечание от переводчика. Зари – красивая кайма, которой отделана сари. Конец примечания. Плечи ее скрывались под шелковой блузой. Поверх них сплетением черного и серого легли волосы. На лице девушки отражалась холодная решимость. Она как будто позабыла и предательство Амира на корабле, и сегодняшний разговор в этой комнате, и предпочитала начать все заново. Чавкидары забрали у нее тальвар, но она ухитрилась сохранить при себе кинжал, который теперь спрятала под паллу, сунув на поясе под нижнюю юбку. Примечание от переводчика. Паллу – свободный конец сари. Конец примечания. Приходилось соблюдать осторожность. Последнее, что ей сейчас было нужно – это подвергнуться очередному обыску и изгнанию из дворца, а то и похуже. Амир, к вящему раздражению Калей, последним покинул предоставленную им палату. На нем была доходящая до колен белая курта, под ней пижамные штаны персикового цвета и новые джутти взамен старых поношенных чепал, видевших слишком много грязи на тропе пряностей. Примечание от переводчика. Джутти. Расшитые туфли. Конец примечания. Новые туфли так жали на пятках, что каждый шаг напоминал нечто среднее между грациозным движением вперед и неуклюжим ковылянием. Но стоя перед зеркалом и любуясь собой, он усмехнулся и пожалел, что Амма не видит его сейчас. Посмотрела бы она на своего сыночка, разодетого, будто принц. Мама приложила бы костяшки пальцев к виску, отводя дурной глаз. «Наконец-то!» – буркнула Калей, удостоив его наряд лишь беглого взгляда. Она зашагала вперед, а Амир задался вопросом, рада ли она шансу избавиться от формы и доспехов Юэрсена. Повинуясь приказу Орбалуна, их встретил Хасмин. Нетерпение у него буквально сочилось из-под мундира. Амир не встречал его с того утра на корабле и был несколько разочарован, что Чавкидар дожил до вечера. Алый рубец поперек носа говорил, что Хасмин не скоро позабудет о полученном от Секарана ударе. Что до Амира, то он всю дорогу с удовольствием вспоминал этот эпизод. Привычный меч у Хасмина отобрали, но взамен оставили жезл. Крепко оплетя пальцами его рукоять, офицер хмуро разглядывал облачение Амира. «Предвкушаешь казнь?» Он одарил проходящего Амира широкой улыбкой. «Милости врат, ты будешь следующим!» Амиру хотелось огрызнуться, но Каримбхай подтолкнул его, давая знак идти дальше, склонив голову. «Ты можешь напялить самый дорогой кусок ткани в этом дворце, но мало что способен сделать со старой привычкой повиноваться». С подъемом на каждый очередной этаж дворца тревога Амира росла. Каждый лестничный пролет оказывался короче, чем он ожидал, и доносящиеся из большого зала звуки музыки становились все громче. Они прошли под внушительной каменной аркой, потрескавшейся, как свод врат пряностей. По обеим ее сторонам стояли човкидары с жезлами в руке. Лбы их были отмечены куркумой, а на полах одежд сиял герб торговли пряностями. На входе их объявили как спутников Махараджи Орбалуна из Ралухи. Никто не выказал удивления таким отклонением от обычного состава свиты, куда включались члены семьи или достопочтенные министры из высших кругов Ралухи, начальники шелка, меда, стали и тому подобное, восседавшие на груди серебра и ждавшие своей очереди угодить Махараджа. На этот раз Арбалун, похоже, решил изменить рутине. Никаких министров из Ралухи, ни одного члена семьи. Карим Бхай, Амир и Калей. Вот и вся процессия неподобающих персонажей, которую предстояло возглавлять Орбалуну в эту самую знаменательную из ночей. Хасмин напомнил Амиру, что тоже является частью этой причудливой свиты, ткнув его концом жезла. «Стой в углу, не высовывайся!» – прошипел он ему на ухо. «Не позорь Махараджу, пригласившего тебя на пир! Ты даже шаркать ногами по этому мрамору недостоин!» Подталкиваемый Хасмином, Амир направился к ближайшей колонне, но взгляд его уже обшаривал зал в поисках Харини. Любое движение тени, любой проблеск света, любые звуки шагов или скрип двери приводили его в крайнее возбуждение. Его порывистость раздражала Калей. Девушка сосредоточенно созерцала роскошную обстановку. Подвешенные под потолком люстры, плавающие огни, вьющиеся колонны из цветов, выполняющие роль драпировки, ароматизированные корицей свечи, наполняющие воздух сладостью, знамена вокруг похожих на горы столбов, поддерживающих свод, пруд с лотосами в центре дарбара. Вокруг пруда сидели женщины с гирляндами из цветов жасмина. Одна их нога была опущена в воду, другая поджата под себя. Руки взмывали, разбрасывая розовые лепестки по ковру под ноги прибывающим гостям. Белые волосы собраны в пучки в форме тростника и морского цветка. Браслеты на руках были коричневые, как печенье с корицей. За ними на помосте стоял трон, на котором восседала блюстительница престола, Рани Зариба. Амир резко втянул воздух. Все было слишком далеко, слишком драгоценно, чтобы касаться и даже задерживаться взглядом дольше, чем на миг. Врата, у него голова шла кругом. «Ох уж эти королевские особы!» промолвил тем временем Карим Бхай, уперев руки в бока и усмехнувшись. Из тени колонны, к которой они жались, Амир следил за взглядом Карим Бхая, наблюдающим за собранием из сотни с лишним персон. Здесь были блюстители престолов с супругами, принцы, принцессы, министры с сыновьями и дочерями, верховные стражники и их гордые колесничие, пожилые мастера специй и их жуликоватые помощники. Прославленные алхимики и астрономы из Ванаси, архитекторы из Талашшука, торговцы кокосом из Мешта, безмолвные артисты из Амарохи. Вся эта публика гордо держала головы, плотно затянутые в тюрбаны и покровы. Тонкие губы казались чертой, проведенной кистью под носом. Сжатые рты скупо цедили слова. Одежда была безупречной, а драгоценности сверкали, говоря о роскошных имениях, вроде тех, что располагаются вдоль улицы Раджапа-Атхай в Ралухе. То были высокожители, которые, подобно своим предкам, отпрыскам и соседям, хранили во внутренних покоях груды драгоценностей, нажитых благодаря тому, что их пальцы были глубоко запущены в котел торговли пряностями. «Меня сейчас стошнит», шепнул Амир Карим Бхаю. «Полюбуйся, как они держат бокалы с вином». Пальцы гостей деликатно обвивали стекло, как если бы более плотное сжатие нанесло урон не только бокалу, но и статусу держащего. Просто с души воротит. Амир предпочел бы отведать домашнего пальмового вина с пряностями из обычной лоты, чем пить в этой похоронной компании недотрог. Примечание от переводчика. Лота – небольшой сосуд из меди. Конец примечания. Тем не менее, кое-что заставляло его не отрывать взгляда от общества придворных. От входа в зал до колонны, где они стояли, да и во всех прочих местах, в воздухе разливался аромат корицы. Всем этим ослепительным парадом богатства правили кондитеры. Слуги с припудренными мукой подбородками сновали с проворством контрабандистов, доставляющих розмариновые лакомства. А мир провалился в прошлое. Сладости кружными тропинками вели его в детство, к джалеби и балушахи, и коронному блюду аммы пакузгхи, к сахару на губах и потерянной невинности, к скромным желаниям, сводящимся к гармонии брака с деликатесами. Примечание от переводчика. Балушахи – индийские пончики. Конец примечания. Корица была свидетельством того, как специи, вместо того, чтобы приносить пользу желудку человека, становятся источником сладких желаний для ума. Врата. Тут легко отвлечься. Что нужно здесь Амиру? Ах да, Харини, Мадира и Лангаван. Его чувства оказались притуплены магией дворцового зала, попали в коричную ловушку. Глаза перебегали по выстроенным в линию столам. Еда. Так много, что у него желудок свело. Утапамы, сдобренные мелагайпади, далия с бананом, вяленая рыба. Такую песчаники в порту называют каруваду. В соусе из куркумы и лимона. Цукаты из тыквы и салаты из каштана, приправленные кленовым сиропом и корицей. Примечание от переводчика. Утапамы – блины с овощами. Далия – каша из пшеничной крупы. Конец примечания. Врата, как он проголодался. Когда ему в последний раз довелось полноценно поесть? Он даже не мог припомнить, чем кормили его иллидианцы, когда он лежал в забытие. Касмин попытался его удержать, но Амир уже устремился через зал, кломящимся от яв столам. Злобное шипение Касмина у него за спиной упало на ковер и развеялось без следа. Он подхватил первую попавшуюся керамическую тарелку, тяжелую и громоздкую, и стал пробовать одно блюдо за другим, напрочь забыв о манерах. Рис благоухал шафраном и гвоздикой, аромат мациса и муската поднимался от куту с мясом и куриными ножками. Фаршированная шпинатом горбуша была приготовлена в соусе куламбу, а для высящихся оранжевой пирамиды джалеби и для рабди был отведен особый прилавок. В разгар этой трапезы Каримбхай схватил Амира за руку и прошептал: «Благослови уста!» Амир бросил взгляд на платформу рядом с помостом. Откинувшись на подушки из яркого шелка с ситаром на коленях, сидела женщина. Ее кричащие рыжие волосы не спадали до талии, подобно завесе. Глаза ее, подведенные густым пурпуром, были закрыты, губы сложены в лукавую улыбку. Пальцы перебирали струны ситара, и чередой восходящих звуков плыла музыка. Голова исполнительницы покачивалась в такт аккордом, и с каждой секундой звучания этой мелодии Амир все сильнее ощущал дрожь в коленях. «Госпожа сказительница Деваяни!» – мечтательно проговорил Каримбхай, и в голос его вкралась хрипотца. «Она – великая устат!» Не только королевская певица, но и главный музыкант восьми королевств. Не вытерев руки после еды, Амир протиснулся ближе к сцене. Музыка полностью захватила его. Однажды Деваяни открыла глаза, хлопнула пышными ресницами. Взгляд ее сначала лег на Амира, потом на Каримбхая и на миг остановился на нем. Рот женщины приоткрылся, но Амир не разобрал единственное сказанное слово. Затем ее взгляд переместился дальше, пробежал по собранию королевских особ и чувкидаров. Калей, равнодушная к разложенным явствам, куда-то запропастилась. Минуту назад она стояла рядом с Амиром и хмурилась, пробуя минкуламбу, как если бы тот не сочетался с ее илиндианскими представлениями о вкусе, а в следующую растворилась в тени колонны, не той, какую выбрал себе Хасмин для несения бессмысленного караула. Амир обернулся, стараясь найти причину исчезновения девушки. Махараджа Орбалун шел к пиршественным столам, раскинув руки, как если бы приветствовал старых друзей. «Добро пожаловать!» Он коротко обнял Амира, а потом чуть не задушил Каримбхая в яростном объятии. На Орбалуна и его спутников обратили внимание многие в зале. Рани Зариба нахмурилась на своем троне из ляпис-лазури. «Добро пожаловать!» — повторил Орбалун громче. «Куда запропастились эти разносчики? Срочно подать вам вина!» «Очень вовремя!» — шепнул Каримбхай на ухо Амиру. «Это как раз то, что поможет мне забыть эту ночь». Орбалун положил руку Амиру на плечо, а гости, тем временем потеряв интерес, вернулись к беседе, куда более тихой, чем звон бокалов и стук ложек. Амир ощущал общее беспокойство и ропот. С какой это стати Орбалун обнимает людей из врата касты в сердце джанакского двора? Вообще, что эти носители тут делают? Неужто смерть ребенка помутила разум махараджи Ралухи? «Надеюсь, тебе здесь уютно», — прошептал Орбалун, снова вовлекая Амира в свою орбиту. «Да, хузур», — ответил молодой человек, превозмогая страх. К чести Орбалуна он ему не поверил. Положив обе руки Амиру на плечи, он пристально посмотрел ему в глаза. «Амир, она здесь, Мадира. Лица не показывает, но в этом зале много чего не высказано сегодня, и в основном это связано с сегодняшними событиями в море. Есть основания предположить, что Мадира плетет интригу не только через Рани Зарибу и Радж-Кумари из Халморы. Что до тебя, то не переживай насчет самолично присвоенного статуса торговца из каравана ювелира. Мне удалось избавить блюстителей престолов от этого заблуждения. Ты просто носитель из Ралухи». Амир перестал его слушать. Орбалун был блюстителем престола Ралухи, его правителем, коему все, включая его собственную королеву, обязаны были кланяться и повиноваться. Тем, ради кого они все должны быть готовы отдать жизнь, а он, если ему угодно, одним мановением руки способен переменить их судьбу. Но в этот миг Орбалун был всего лишь жирным пятном, мешающим Амиру смотреть на Харини. Сердце заколотилось у него в груди, едва взгляды их встретились, развеяв все способы сопротивления, которые изобретал Амир, проделав тысячи брешей в возведенной им дамбе контроля над собой. На ней было сари цвета голубого океана, с зари из шелковой парчи, обшитая сапфировыми брелоками палла. Волосы собраны в застывшую черную и каштановую волну. Зеленые, как листья карри, глаза были направлены на затылок Орбалуна и на Амира. «Махараджа Орбалун», — произнесла она с несвойственной для нее строгостью в голосе, направляясь к ним. «Ты не представил нам своих гостей». Амиру не понравилось, что ни Орбалун, ни Харини не упоминают о событиях этого утра. Они не обменялись ни единым жестом, подтверждающим, что помнят это. Как будто их вовсе не было на кораблях. Орбалун улыбнулся и подвинулся, чтобы Харини могла присоединиться к ним. Она казалась выше, чем обычно. Врата он совсем забыл, что она всегда была рослой. Их встреча на корабле казалась делом прошлого, духом, изгнанным навечно. Амиру хотелось уйти. Увести ее за собой из этих пышных залов туда, где остались их воспоминания. Задать миллион вопросов, и чтобы никто не подслушивал их. «Подойди, Радж-Кумари Харини», — сказал Орбалун, прерывая мысли Амира. «Осмелюсь заметить, давненько мы не встречались. Ты была ребенком, когда я видел тебя в последний раз, на празднике Авсалдина в Халморе. И очень жаль, что праздники стали другими». Он обвел глазами зал и горестно вздохнул. «Как меняются времена! Подойди, познакомься с Амиром. Это носитель. Много воды утекло с тех пор, как мы в последний раз чествовали подобных ему на Авсалдина. Не к лицу нам забывать, какой вклад вносят эти люди в нашу жизнь. Если Хари не ожидала, что ей соврут, то не выказала удивления, не услышав лжи. Мне казалось, носителям не позволяется. О, блюститель престола имеет право поступать, как считает нужным. Арбалун махнул рукой. Ты это скоро усвоишь, полагаю. А может, уже усвоила. Мне довелось слышать о некоем грядущем представлении. Думаю, должен поздравить тебя с утренним достижением, которое многие годы не удавалось никому из нас. Это почти ошеломительно. Харини небрежно пожала плечами. Это то, что я обязана была сделать ради торговли пряностями. Спад спроса на куркуму слишком долго оставался без внимания Махараджа, а мой отец... Но это не тот человек, которому под силу играть роль блюстителя престола в дворцовых залах и торговых палатах. Он простой человек, который молится устам, ест свой хлеб и старается, чтобы его народ был счастлив. К сожалению, подобная наивность зачастую не оставляется безнаказанной. Ты ведь наверняка понимаешь, о чем я говорю. Арбалун рассмеялся и хлопнул в ладоши. Как могу я не понять, Махарани Харини, когда, согласно молве, сын мой родился мертвым по причине срыва поставки куркумы? Тон у него каким-то образом был одновременно оживленный, насмешливый и печальный. Он помолчал, потом продолжил. Проваленная башара, как называют это жрецы. Мои носители отправились в твой форт и вернулись с пустыми руками. Амир, кажется, был одним из них. «Не так ли?» Амир сморгнул, потом энергично закивал. «Хо-хо, Хузур, был! Никакой куркумы!» «Мои соболезнования!» Харини опустила уголки губ и бросила искоса взгляд на Амира, как если бы еще пыталась сложить в уме части головоломки, объясняющей, как удалось ему пробраться на самый привилегированный пир в 8 королевствах. Но случившееся той ночью в Холморе не единственное, что на самом деле угрожает нам, Махараджа. Мы миролюбивый и скромный народ. И пусть нам приходится изображать роскошь и веселье, ты должен понимать, насколько отчаянно наше положение. Холмора на грани краха. У нас не хватает специй, чтобы поставить на стол и добавить в пищу. Трудно поверить, что Совет торговли пряностями выступает за равенство сторон. У Арбалуна дернулась губа. Благородно с твоей стороны заботиться о своем народе. Но, надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что приносишь в жертву, выполняя это задание. Я приношу в жертву одного человека, — отрезала Харини твердо. Человека, которого ты в своих письмах Крани Зарибе называл пятно, которое должно быть смыто с берегов Джанака. Разве я не это как раз и сделала? Амир стрельнул глазами в Арбалуна. Тот опустил голову, молча подтверждая, что действительно так говорил. Амир его не винил. Илангаван представлял угрозу для побережья. Торг пряностями нарушался по большей части из-за набегов Илангавана на хранилища в Джанаке, а зачастую и в других королевствах. В конечном счете он родился носителем и, склонив на свою сторону группку недовольных човкидаров, чтобы получить доступ к вратам, мог попасть куда угодно. За годы Илангаван сплел в других королевствах крепкую сеть сторонников из множества представителей вратокасты, готовых оказывать ему помощь, и даже привлек сочувствующих из высших слоев. Не раз доводилось Амиру возвращаться из Джанака или Каланади без единой щепотки корицы или черного перца. И хотя совершать переход без тяжкого тюка за плечами было приятно, мало радости ждало носителей дома, где чаша стенала, не получив пайка. Долговременным последствием подобных случаев стало то, что даже иные чашники относились к Илангавану отрицательно. Они считали его воплощением всего, чем настоящий чашник являться не должен. Ложным мессией, лишь делающим вид, будто он служит интересам вратокасты, а на самом деле набивающим собственную мошну и вполне заслуживающим разделить участь обреченных в завитке. Амир никогда не слушал тех, кто осуждал Илангавана, В злопыхателях недостатка нет нигде, даже в чаше. Ему очень хотелось, чтобы Арбалун оставил их, и он смог поговорить с Харини наедине. Вместо этого разговор продолжался, даже когда процессия из королевских особ Мешта поднялась на помост и вступила в беседу с Рани Зарибой. Рани в своем изумрудном платье выглядела роскошно. Рядом на стене висел меч в окружении гирлянды из палочек корицы. На клинке его играл свет от хрустальных люстр. У Амира при взгляде на него пошли мурашки, хотя он сам не брался сказать почему. Тем временем словесная перепалка между Орбалуном и Харини не прекращалась, хотя оба, оспаривая взгляды друг друга, держали на лицах улыбки. «Благодарю тебя за откровенность, Махарани Харини», — сказал Орбалун. «Но ни на миг не заблуждайся, будто мимо моего внимания прошел тот факт, что ты захватила с собой на мирный праздник две дюжины халдивиров. Где удалось тебе раздобыть столько яда, чтобы доставить в Джанак целый отряд?» Харини отбросила с лица прядь волос. «Ты считаешь меня бессердечной, Махараджа. Уверяю тебя, ничто не может быть дальше от истины. Отвечая на твой вопрос, скажу, пока 8 королевств скупятся покупать куркуму, ювелир, по счастью, поступает иначе. Мне удалось накопить достаточно за минувший год до исчезновения ювелира». «И больше с тобой никого нет?» Арбалун прищурился с едва заметным подозрением. «Меня сопровождает двоюродная сестра, чудесная Суасини. Мать приболела, а отец почел за благо пропустить пир в этом году. Не сомневайся, в следующем году ты свидишься с ними». «Чудесная двоюродная сестра по имени Суасини? Хо!» Арбалун хохотнул. «И можно мне на нее поглядеть?» Харини расплылась в улыбке. «Она с пленником. Мы же не хотим, чтобы он улизнул». Амир неловко переминался, стоя между ними, сутулившись и сложив руки на груди. Слушать перепалку между двумя правящими особами становилось утомительно. Ему хотелось поговорить с Харини, но такая возможность становилась все менее вероятной. В нескольких шагах позади Каримбхай скользил цепким взглядом то по одной королевской особе, то по другой, словно стараясь выудить из них некие секреты и обернуть их себе на пользу. Амир встревоженно шарил глазами по залу, ища Калей, и, наконец, заметил ее в тени колонны. Он как мог старался показать взглядом место, где находится Мадира. «О, врата, женщина! Внизу, внизу, внизу! В темнице!» Но Калей или не понимала его жестикуляции, или сочла за дурачка, покачала головой и продолжила разглядывать толпу гостей. Тут Арбалун решил, что настало время достать припасенный в рукаве козырь. Он вдруг повернулся и хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание всех собравшихся. «Как-то жутко тихо здесь», — пробасил он. «Врата свидетели, я за неделю довольно насиделся в трауре. Зариба, не стоит ли нам провести самый праздничный день в году чуть более оживленно?» Рани Зариба с улыбкой поднялась с трона. «У меня всегда вызывают настороженность твои заморские идеи, Орба. Тебе это известно. И я вижу, как кивает Сельмеи». По толпе прокатился смешок. Смех был тихий и робкий. «Но принимая во внимание, что у нас сегодня больше одного повода повеселиться, я готова рискнуть. Что ты предлагаешь?» Арбалун еще раз хлопнул в ладоши и направился к пруду в центре зала, таща за собой Харини. Сидящие у воды девушки бросились в рассыпную, чтобы не попасть ему под ноги. «Итак, мне кажется, пришло время разрешить спор. Способна ли Ралуха произвести на свет музыканта, достойного выступать в тавернах Джанака?» А в осаде Сельмеи из Талашука мужчина с глубоко запавшими глазами и острым лицом, облаченный в богатый кафтан, разразился смехом. В последний раз Амир видел его накануне, когда налетел на Арбалуна. «Найдется ли хоть один пир на Афсалдина, когда бы ты не осрамился, Орба?» Снова раздался хохот, и Арбалун двинулся с места, таща за собой Харини, словно куклу. Махараджа оглянулся и подмигнул Амиру. «Дамы и господа!» Голос Арбалуна гулко разнесся по дворцовому залу. Рани Зариба сошла с помоста, на лице ее отражалось любопытство. Карим Бхай стоял, склонив голову, сложив руки и кивая в обществе нескольких министров, пользовавшихся прежде его услугами посыльного. Он бросил в сторону Амира невозмутимый взгляд, как если бы был посвящен в заговор, о котором Амир понятия не имел. Но тот-то как раз уже угадал во всех деталях и подробностях, к чему клонится дело. Старик пожал плечами, отделился от компании министров и бочком направился к уставленным явствами столам. По его мнению, пришло время подкрепиться. «Дамы и господа!» — повторил Орбалун, и Амир даже вообразить боялся, чем вся эта затея кончится. «Имею удовольствие представить вам Карима Ахмеда, который с радостью исполнит для вас песню рядом с великой устат Джанака, Деваяни!» Карим Бхай застыл, как вкопанный в разгар своего злополучного подхода к пиршественному столу. На лбу у него крупными каплями выступил пот. Амир легко мог представить, что под джибой у его товарища дело обстоит еще хуже. Непривычную и серьезную на фоне веселящихся гостей фигуру представлял собой Карим Бхай, не столько успевший отпить вино из бокала, сколько расплескавший его. Глаза у него округлились и остановились на перебирающих струны пальцах Джеваяни. Потом встретились с лучистым взглядом Орбалуна, лихорадочными жестами, предлагавшего ему подняться на помост. Деваяни, годившаяся Карим Бхаю в дочери, закончила песню спиральным крещендо, открыла глаза и посмотрела на Карим Бхая, а тот приближался к ней с видом приговоренного к повешению. Если происходящее должно было служить для развлечения, то Амир не видел, в чем соль. В глубине души он радовался за Карим Бхая, восседать рядом с великой устат. В чаше он до конца жизни не устанет рассказывать об этом событии. С другой стороны, если Арбалун намеревался тем самым достичь сегодня на празднике заветной своей цели, Амир никак не мог понять, в чем расчет. Он завертел головой, выглядывая колей, но та растворилась без следа. Карим Бхай кое-как взошел на сцену и плюхнулся на расшитый диван рядом с Деваяни и ее ситаром. Все разговоры смолкли, и каждый шаг, который делал Амир в своих новых чапалах, громом отдавался у него в ушах. Деваяни еще раз провела пальцами по струнам и коротко кивнула Карим Бхаю. Нежная, звучная мелодия вылетела из ситара и поплыла по дворцовому залу. На миг создалось впечатление, что Карим Бхай не более чем зритель, ухитрившийся захватить лучшее место рядом с великой устат. Пальцы Деваяни бегали по ситару, играя с ладами и с легкостью щипая струны. На губах ее появилась улыбка, а голова начала покачиваться в такт музыки. Затем, к вящему удивлению и гордости Амира, Карим Бхай подхватил мелодию, взяв собственный ритм и гортанным голосом начал петь. Все эти годы Амир слушал пение Карим Бхая, пока они валялись на крыше одного из многочисленных чаулов в чаше или сидя у костра во время празднеств, когда танцуют бабушки. Примечание от переводчика. Чоул – дом в несколько этажей для бедняков. Конец примечания. Тот исполнял старинные песни, которым научили его предки. Но в чаше они быстро забывались, сменяясь пьяными песнями на верандах и музыкой на лестницах. Голос Карим Бхая на фоне крика петухов и беспрестанного гомона чашников неизменно звучал надрывно, как если бы пытался вырваться из тягучей рутины жизни в чаше. Но при всем старании посторонние шумы всегда его одолевали. Теперь эти оковы спали. В тандеме с издаваемым ситаром нотами преодолевая постепенно собственные робость и непривычку слышать себя, голос Каримбхая воспарил. Он исполнял старейшую из песен Ралухи, а точнее чаши, дуновение шафрановой бури. Это было волшебно. Даже если дальше все пойдет не так, как надо, Амир знал, что, проходя через врата и ступая на каменную площадку, он навсегда унесет в себе этот краткий, добрый миг. Впрочем, помимо Деваяни и Арбалуна, лишь немногие лица в толпе выражали хоть какое-то подобие удовольствия и одобрения. Поглощенный музыкой, Амир подмечал, как лбы знатных слушателей хмурятся, а губы недовольно поджимаются. Им не нравилось видеть человека из врата касты на сцене вместе с устадом, а уж тем более с самой великой устад. Каримбхай был в их представлении одним из тех, кто несет с рождения карму грехов прежней жизни и кому положено жить в стороне от обычных людей, искупая прошлое трудом и страданиями. Одним из тех, кого нельзя касаться и нельзя дозволять касаний. «Наслаждаешься минутой славы, да?» – произнес голос за спиной у Амира. Он повернулся и увидел Хасмина, который подошел и встал за ним. Глаза Човкидара бегло скользнули по сцене и переместились туда, где стоял Арбалун, держа за руки Харини. Затем эти двое обменялись взглядом, полным взаимной неприязни. В эти два дня жизнь Хасмина состояла из одних неприятностей. Его заставили брататься с чашниками, его заковывали в цепи пираты, его били по лицу, а теперь ему приходилось смотреть, как Каримбхай восседает на почетном месте рядом с великой устад и распевает в свое удовольствие. Как долго еще способен Хасмин накапливать это все в себе? До тех пор, пока плотина не прорвется и гнев его, подобно наводнению, не изольется на Амира. Кабира он уже отправил на тропу пряностей. Какой еще пакости ожидать? Амир боялся, что изобретательный Хасмин всегда готов затеять новый, непредсказуемый и еще более злобный подвох. Ничто не остановит его в стремлении сильнее напакостить чашникам. Амиру подумалось, что во многих отношениях лучше уж будет попасться Юэрсена, чем вернуться в случае неудачи в Ралуху и снова оказаться носителем под ярмом у Хасмина. «Этому следовало произойти уже давным-давно», — проговорил он вполголоса, поправив воротник курты и отпив глоток вина, а взглядом указав на сцену, где Каримбхай начинал новую песню. Лицо Хасмина скривилось в гримасе раздражения, затем озарилось улыбкой. «Впрочем, такова карма», — сказал он. 57 человек из врата касты схвачены и завтра, на заре, отправятся в завиток. Заметь, не в окраины, где мы побывали, но в ту его часть, откуда не возвращаются. И возглавит их твой проповедник и первопроходец, Илангаван. Приговорены к смертной казни за пиратство. Ха! Это звучит слаще, чем корица в этом дворце. Хасмин был без сознания, когда корабль Мадиры появился из-за завитка. Он не знает. Вот и пусть пребывает в неведении. «За что ты нас так сильно ненавидишь?» Амир помнил рассказ Каримбхая про Хасмина и Аппу, но никак не мог взять в толк, какую же злость и обиду должен питать человек, чтобы посвятить всю свою жизнь стремлению причинять страдания другим. «Ненавижу?» Хасмин хмыкнул. «Нет, это не ненависть. Это реальность врат пряностей. Естественный порядок вещей. Таков уклад, потому что таким предопределили его уста. Ты просачиваешься через завесу. Я далеко от нее. Так устроена жизнь». «Ты строишь нас плетью в ряд и гонишь просто потому, что так положено делать?» Амир не мог поверить, что догмы Хасмина так примитивны. «Я не жду, что ты поймешь», — Хасмин пожал плечами. «Каждый из нас играет свою роль. Мой долг — охранять. Твой — пробираться ползком через дерьмо и возвращаться, таща специи для нас. роль махараджи, править. Так заповедовано в древних писаниях. Ты по ошибке принимаешь этот порядок за несправедливость, за ущемление. Но кто тут ущемлен? Вот у вас, скажем, есть возможность побывать в других королевствах. Так ведь нет. Вам, чашникам, подавай все и сразу. Амир стиснул зубы, одновременно наблюдая, как Карим Бхай водит рукой над головой, совершая ритмичные пассы, а затем переходит к более тихой и мелодичной части песни. «Не нужно нам все и сразу. Вы сделали нас зависимыми от специй, и вам известно, что мы, при любых обстоятельствах, будем ходить через врата. Но вы хотите от нас большего». «Начать с того, что с тебя и взять-то нечего, кроме клейма». Произнося последние слова, Хасмин скривился. У Амира ёкнуло в груди от закравшейся вдруг мысли. Уже повторно Сенапати припомнил Амиру способность посещать какие угодно королевства. Неужели Хасмин завидует способностям Амира, благословленному устами дару проходить через врата пряностей и преодолевать в мгновение ока немыслимые расстояния, всего лишь переставляя одну ногу перед другой? Нет, в это нельзя поверить. И все же случайная оговорка Хасмина помогла Амиру понять, что у него есть то, о чем Хасмину и другим высокожителям даже мечтать не приходится. Щепотка стремления к той жизни, от которой Амир, сколько себя помнил, хотел сбежать куда подальше. По крайней мере, к части этой жизни. Лучшей части. На тарелке у соседа куркума всегда желтее. Амир подавил улыбку и резко отвернулся. «Да начинать особо не с чего», — сказал он, сделав резкий вдох. «Но ты тоже ошибаешься. В первую очередь мы заслуживаем большего, и это наше право. И я это право получу, а ты... будешь стоять и смотреть, кака». Вот опять, тот самый оскал. Всякий раз за последние несколько часов стоило ему подумать про черные бухты, как в голове эпизодами обрисовывалась иная, невероятная возможность. Это иллюзии, ничего больше. Амир был раздавлен. Илангавана поймали, а теперь из Харини не представилось даже шанса поговорить. Врата, как все хрупко. Его мечты и надежды всегда висели на тонкой ниточке, готовые пропасть, как кусок тухнущего мяса. И разве это не итог жизни любого чашника? Хасмин готовился уже в приступе гнева дать Амиру резкую отповедь, но тут в быстрой последовательности произошло несколько событий. Прежде всего, песня достигла крещендо, и оба, Карим Бхай и Деваяни, впали в транс, навеянный собственным исполнением. Подобно аромату гвоздики, медленно спускающемуся по горлу и постепенным взрывом распространяющемуся по рту, песня кончилась. В тот же миг большие двери дворцового зала распахнулись, и скрип их добавил свою ноту в мелодию, исполняемую Карим Бхаем и Великой Устат. Вошли около дюжины халдивиров. Между ними, на позвякивающих цепях, обернутых вокруг кулаков солдат, влеклась унылая прихрамывающая фигура. Илангавана тащили по ковру, но Амиру казалось, будто он плывет по воздуху. С него содрали всю одежду, за исключением клетчатого лунги. Разбитое лицо и оставленные плетьми полосы кровоточили. У пирата, казалось, не осталось даже сил просто смотреть на тех, кто разглядывал его. Третьим событием, возможно, привлекшим взгляд Амира даже в большей степени, чем Илангаван, было появление на виду хвоста процессии. Замыкая ее, в пурпурном саре, с собранными наверху темно-каштановыми волосами, в зал вошла Мадира. Руки ее были сложены за спиной. Взгляд скользил по собравшимся с холодным, властным выражением, как если бы двор представлял собой большую пряную голгапу, которую предстоит целиком положить в рот. Примечание от переводчика. Голгапа – лепешка с кармашком, в который кладутся разные начинки. Конец примечания. «Врата, где Калей?» Амир обшаривал глазами толпу в том месте, где видел ее в прошлый раз, но от воительницы Юэрсена не осталось и следа. Если уж ей надо спрятаться, она делает это хорошо. Неподалеку от него застыли в напряжении Орбалун и Харини. На их лицах были разные выражения. У Амира заколотилось сердце. Он перевел взгляд с Элангавана на Мадиру. Потом вспомнил ту хлипкую, потрепанную фигуру Элангавана, которую в тот бурный день вывесили, как вешают сушиться, отстиранную тряпку. Какая часть будущего Амира закрылась навсегда сейчас, когда того, о ком он грезил, проволокли перед ним в цепях и в синяках? Рани Зариба снова поднялась с трона и проворно спустилась на ковер. На лице ее застыло странное выражение. Что это? Веселье? Улыбка была пренебрежительной, но чувствовалось в ней какое-то напряжение, как если бы правительница боялась выдать слабость, угнетавшую ее все эти годы. Стыд за то, что этот носитель из Джанака так долго орудовал в пределах ее государства безнаказанно. Стражники дернули цепи. Элангаван потерял равновесие и упал на колени в центре дворцового зала. Амир поморщился, как будто эти цепи впивались в его собственное тело. Он отвел взгляд, направив его на толпу. Каждая пара глаз была прикована к Элангавану. Никто не смотрел на Мадиру, так и стоящую позади пленника со сложенными руками. Аура человека перед ней полностью затмила ее собственную. Рани Зариба подошла ближе и встала в паре футов от Элангавана, подпираемая личной свитой из човкидаров и министров. Ее длинные белые волосы, переплетенные ленточками из тонкого газа, поблескивали в холодном прозрачном свете зала. Зима внутри зимы. Без предупреждения она взмахнула мечом, холодным, как сосулька, никогда не знавшая тепла. Толпа хором ахнула, когда клинок описал дугу, а потом опустился, упершись острием в подбородок Элангавану и заставив его слегка поднять голову. «Наконец-то!» – прошептала правительница. «Надеюсь, ты удовлетворена, Рани Зариба», – произнесла Харини, выступая из тени Арбалуна. Допив последний глоток вина, она позволила пустому бокалу соскользнуть на бархатную подложку на подносе слуги. «Древний холморский обычай велит подносить дар тому, кто выступает хозяином на празднике Авсалдина. Как было обещано, Махарани, я передаю тебе Элангавана, Сулеймана Черных Бухт». Амир понимал, что вопреки сговору Зариба до сих пор не может поверить собственным глазам. Ее ледяной меч продолжал упираться в горло Элангавану, пустив кровь, а потом она прочертила им по шее пленника вплоть до исхлестанной груди. Уголки ее губ поднялись, потом она вздохнула, почти с облегчением. «Какой награды ты желаешь, Раджкумари Харини?» Так вот оно значит. Вот в чем заключался великий план Харини и Мадиры. Собрать всех блюстителей престолов под одной крышей и раскрыть перед ними тайну Алума и Илинди. За годы Элангаван сумел объединить их всех против себя, так как стремился исключительно к подрыву торговли пряностями, бывшей для правителей священной. И Харини поднесла его им. Амир бросил взгляд на Орбалуна, но Махараджа только покачал головой, запрещая молодому человеку сходить с места. Даже Каримбхай так и остался сидеть на помосте рядом с Деваяни. Когда глаза их встретились, он мотнул головой. Все словно ожидали, что Амир в этот момент выкинет какую-нибудь глупость. Любопытно, когда он успел заслужить такую репутацию? Харини поправила на шее сапфировую подвеску и улыбнулась. «Теперь уже Махарани, Рани Зариба. Я больше не Раджкумари. Те дни...» Тут она украдкой бросила взгляд мимо Зарибы на Мадиру. «Остались позади. Сейчас сделан первый из многих шагов, которые позволят углубить и укрепить связь между Халморой и Джанаком, а со временем, надеюсь, и с другими королевствами. Взамен я ожидаю лишь определенной степени стабильности в закупках куркумы, которую мы, не покладая рук, выращиваем у себя в Халморе. Амиру показалось, что он ослышался. Харини попросила у 8 королевств покупать больше куркумы. И все? Возьми Кадамалагу и сядь, женщина! Это взял слово правитель Талашука Сельмея, и Амиру стало интересно, с какой стати приплел он стручковый перец. Ты не вправе указывать совету торговли пряностями, как работать. Я ничего не указываю, только наблюдаю и констатирую. Речь о том, Раджа Сельмея, что правила, определяющие торговлю пряностями, представляют собой фарс, заявила Харини. Ты все эти годы водил за нос моего отца. Отныне этому не бывать. Вперед выступила Асфалекха, женщина, немногим старше Харини, но усвоившая внешнее достоинство блюстительницы престола. Она была одета в серо-черное платье колоннаде, волосы на голове коротко острижены. Не суди нас за потакание нашим интересам. Даже в отдаленном колоннаде прекрасно известно, что большую часть куркумы потребляет твой же народ. Ах, вот и великая змееподобная Асфалекха подала голос со своего привилегированного места. У нее есть основания гордиться. Даже сам Илангаван спал рядом с кувшином черного перца, когда мы схватили его. Илангаван почти не проявлял интереса к разворачивающейся вокруг него перепалке. Амир испытывал страстное желание подбежать и омыть его раны, но снова подавил его, просто напомнив себе, как ничтожна его фигура в этом дарбаре. Асфалекха тем временем ожгла Харини взглядом. «Я бы еще разок взглянула на твои отчеты, прежде чем ты взойдешь на трон, дитя!» Правительница Каланади сделала язвительное ударение на последнем слове. «Неразумно оказывать услуги в обмен на пряности». Тут вмешался Арбалун. «Ну же, ну!» — проговорил он, примирительно раскинув руки. «Мы все друзья здесь, Асфалекха и Харини. Одна большая семья. Необходимо твердо придерживаться духа торговли пряностями. Махарани Харини, ты совершила отважное деяние. Илангаван многие годы угрожал этим берегам, подрывая не только торговлю корицей и черным перцем, но и всеми специями с каждым из 8 королевств. Могу себе представить, что Рани Зариба готова тебя щедро отблагодарить, но...» Тут он помедлил, обдумывая следующие слова, и продолжил мягко. «Но не пряностями, не обещанием покупать больше куркумы. Мы отревизируем наши торговые контракты. Соберем наших купцов из гильдии и потребуем объяснить причины падения спроса на куркуму. Джарасанда согласен организовать беспристрастное разбирательство с алхимиками в Анасаре, заявляющими, что куркума бесполезна как лекарственное средство, а может, даже вредна. Скажу вот что. Мы добавляем в нашу пищу столько куркумы, сколько считаем нужным, не забывай об этом. Не надо указывать нам, что и как есть, Махарани. Главный закон рынка, коему торговля пряностями неукоснительно следует, гласит, что люди сами определяют спрос и потребление. Тем не менее...» Махараджа поднял палец, предупреждая возражение Харини. «Долг платежом красен, и я уверен, что вы с Рани придете к соглашению, которое устроит всех». Харини вздохнула. Что-то в ее поведении тревожило Амира. И еще, зачем вести торг о специях, когда она вот-вот откроет секрет, что чернее ночи? «Прекрасно», — сказала девушка. «Не стану делать вид, что не ожидала подобного. Давайте забудем на время про куркуму, хотя мы обязательно вернемся к этому вопросу. Помяните мое слово. Взамен за услугу я желаю получить две вещи, Рани Зариба. Во-первых, этот меч, что висит за твоим троном. А во-вторых, я хочу, чтобы дюжина лучших твоих торговых кораблей и галер из числа стоящих в порту была переписана на мое имя и перешла под знамя Халморы». Сельмей разразился хохотом, и не он один. «Корабли? И куда же собираешься ты на них плыть? Не в завиток, надеюсь?» В толпе послышались смешки, но Харине вспышка веселости со стороны правителя Талашука ничуть не задела. «Куда я поплыву на своих кораблях? Это мое дело!» Она вела себя с серьезностью, которой Амир за ней прежде не замечал. Он всегда видел в ней принцессу Халморы, считавшую все придворные церемонии жутко скучными. Единственным ее желанием в области политики было облегчить существование восточников. Тамошних носителей называли так, потому что они селились вне Килы, в восточной части Халморы. Проявленная девушкой деловая хватка удивила и смутила Амира. Неужели эта Мадира так повлияла на нее? Или она всегда была такой, а ослепленный любовью Амир ничего не видел? «Я хочу мечи, корабли и отряд матросов, чтобы обучить халдивиров морскому делу. Корабли могут побыть здесь до тех пор, пока они мне не понадобятся. Но формально они должны быть записаны на мое имя и нести герб Халморы на борту». Что дает ей обладание этими кораблями? Это никак не связано с Халморой, Куркумой или с чем-либо еще. И зачем меч? Чего стоит джанакский клинок по сравнению с выкованным в Халморе, мастера которой снискали славу лучших оружейников? Какую игру ведет Харине, выпрашивая столь бесполезные дары? Амир воззрился на меч, висящий на стене позади трона. Где-то далеко в мозгу что-то забрезжило. Как будто уста нашептывали что-то снова на непонятном языке. Врата, как будто ему и так мало забот на сегодня. Что еще сильнее удивляло Амира, так это бездействие Харине и Мадиры. В зале собрались блюстители престола всех королевств, но женщины не спешат раскрыть перед ними тайну Алума и Элинди. Мадира вроде бы как предпочитает оставаться в тени, держаться позади Илангована, организуя представление, но не принимая участия в нем. У них имелась возможность похитить листья кориандра, но вместо этого они захватили Илангована и намерены обменять его на меч и несколько кораблей. Это не имело смысла. Впрочем, Амир никогда не был сведущ в премудростях торговли пряностями. Блюстители престолов разговаривали на непонятном ему языке. Огорчала молодого человека не неспособность понять их речь, а то, что на этом языке заговорила Харине, и ему захотелось вдруг, сильнее, чем когда-либо прежде, овладеть тайной наречия высокожителей, хотя бы только чтобы общаться с возлюбленной. Если будущее Амира станет товаром в этом торге, ему хотелось знать почему. Ропот в толпе усилился, Сельмей осклабился. Но прежде чем он успел возразить, Рани Зариба, угадавшая возникшее напряжение, вскинула руку, призывая к тишине. «Ты совершила то, что не удалось никому из нас. Посему требования твои разумны. Я исполню твои желания. Меч и корабли твои. Пусть я и не понимаю, чем может оказаться полезен тебе клинок моих предков. Он висит здесь на стене уже 1000 лет. Он шикарно выглядит». Харине улыбнулась. Зариба помедлила, как если бы ответ не устроил ее, но быстро подавила сомнения и вернулась на трон. Обогнув коричный престол, она сняла меч с вбитых в стену крюков. Рани обращалась с ним бережно, как и следует, когда имеешь дело с древней реликвией, но ни единым намеком не выдала своих чувств. Не задав больше ни одного вопроса, она поднесла клинок Харине. Но Амир ощущал беспокойство, гложущее Зарибу. Ей, видимо, тоже очень хотелось раскрыть загадку, стоящую за столь неожиданными требованиями Харине. «Спасибо, Махарани Зариба!» Харине снова улыбнулась. «Ты очень любезна!» Она передала меч Мадире, а та подвесила его к поясу и осталась с видом скромной служанки стоять позади Илангована. Нетронутая лестью Зариба обогнула Харине и встала рядом с Мадирой, внимательно разглядывая блюстительницу престола Элинди. Амир селился понять, известно ли ей, кто такая Мадира на самом деле. Спустя миг его сомнения развеялись. У тебя отважная кузина, Харини. Почему нам никогда не доводилось встречать ее прежде?» Мадира выглядела заметно старше Харини, и это указывало на слабое звено в лживой истории принцессы. Но когда Харини заговорила, в голосе ее звучала безмятежная уверенность. «Она была... Давайте просто скажем, что она была не на хорошем счету у моих родителей. Они были слишком близорукими, чтобы разглядеть достоинства Суасини, и никогда не приглашали ее на праздники. Но теперь, когда в мантию облачилась я, мне хватает ума включать в ближний круг любого, кто стремится к возрождению славы Халморы и способен подать ценный совет. На деле, если бы не она, Илангаван не стоял бы здесь сейчас вот так, на коленях перед вами». Амир понимал, что ее слова и их посыл дошли до ушей каждого. Врата свидетели, это терзало его. Все кости в его теле сокрушались. Даже будущее в черных бухтах включало в себя Харини. Пусть Каримбхай тысячу раз призывал его не доверять привыкшим к своему привилегированному положению высокожителям. Амир упрямо возражал, что Харини не такая, как прочие. Что она на самом деле переживает за Амира и других носителей. А теперь Харини больше не казалась той юной девушкой, с которой они гуляли в темноте по садам Халморы. Любование дождевыми червями и нарциссами стало прошлым, воспоминанием, которое сложно связать с реальностью. Она теперь блюстительница престола во всех отношениях, кроме официального титула. И чем более царственной становится, тем меньше напоминает ту особу, в которую некогда влюбился Амир. Она как плод, с которого сползла тонкая кожица, открыв семя в твердой оболочке. На один краткий миг Амиру показалось, что Харини посмотрела на него и медленно повела головой, как бы на самый потаенный лад, умоляя возлюбленного не терять веры в нее. Слова, сказанные ею в дарбаре Халморы, должны чего-то стоить. Разве не так? Он моргнул, а когда открыл глаза, то не увидел лица Харини. Ее заслонила Зариба. Она подняла руки Харини и сжала их. «Добро пожаловать в совет торговли пряностями, Махарани!» Орбалун присвистнул и расплылся в широкой улыбке. «Все прошло довольно гладко. А теперь вопрос, Зари. Ты так и намерена морить меня и гостей голодом. Не отправит ли нам Илангавана в его камеру? Мой взгляд так и тянется к каруваду, которое приготовили твои повара. Это все же пир как-никак!» Напряжение в дворцовом зале несколько рассеялось. Крышки на сосудах с пищей были подняты, соблазнительные ароматы поплыли по воздуху, подаваемые в полголоса реплики зазвучали более оживленно. Зариба хлопнула в ладоши, и на середину зала вышли около дюжины солдат Джанакари. «Отведите его в темницу! Выставить караул из полдюжины човкидаров! Но пусть главными его тюремщиками станут холод и темнота! Раздеть его до нога и не давать ничего, кроме чашки воды!» Никто, даже Арбалун, пусть и явно опечаленный, не стал оспаривать жестокость Зарибы. То было ее королевство, а Илангаван в их глазах был самым настоящим преступником. Амиру оставалось лишь стиснуть зубы и опустить пониже голову, так как, подняв взгляд, он не смог бы уже сдерживать рвавшиеся с языка гневные слова. Мадира безупречно играла роль молчаливой кузины. Амир почти не мог найти признаков, выдававших таившуюся в глубине мрачную правду. Их разделяло меньше 10 футов. Все, что нужно, это броситься и схватить ее. А что потом? Что может сделать он в кольце блюстителей престолов, внезапно заплясавших под дудку Харини и Мадиры? Ее мелодия оказалась посильнее, чем сочиненная самой великой устат. Он и так уже исчерпал запас милостей, которые пожаловал ему и Каримбхаю Арбалун, пригласив их на этот праздник. Оставалось только стоять и смотреть, понимая, что малейший проступок закончится арестом, и он разделит судьбу собратьев по вратокасте, ожидающих казни в завитке. ирония судьбы, которая, наконец, соединит его с Элангованом. Даже Арбалун ничего не предпринимает, не хочет рисковать перед лицом других блюстителей престолов. Недовольство собственных министров в Ралухе, неудачная Башара и ожидающее впереди пресечение прямой линии наследования наверняка лишили его всякой смелости, которую он еще мог собрать. Гости потянулись к столам, подливали себе вина или возобновляли прерванные беседы, а Амир потихоньку двинулся к Харине. Это был его шанс. Лишь вратам ведомо, что они затевают с Мадирой сегодня ночью. Калеи нигде не видно, а Каримбхай, как зачарованный, восседал в обществе великой устат. Время действовать. Как будто уловив, что Амир замышляет что-то, Хасмин тучей навис над ним. В грудь Амира уперся конец жезла. «И куда это мы направляемся?» Амир оттолкнул жезл. На поясе у Хасмина блеснуло что-то. Странный инструмент, по виду похожий на подвешенные на цепочке часы. Жезл снова уперся в него. Амир отмахнулся, глядя только на удаляющуюся Харине. Но Хасмин решил, что с него довольно. Он ударил Амира жезлом, схватил за руку и потащил за собой. «Постой!» – прошептал Амир, стараясь не потерять достоинства. Джанакские човкидары кольцом, выстроенные по дворцовому залу, довольствовались тем, что наблюдали за драмой, разворачивающейся у них перед глазами в минувший час. «Ты не понял? Отпусти меня! Га, ты...» Амир оглянулся, ища глазами Арбалуна, но тот удалялся с толпой королевских особ, не замечая постигшей Амира беды. Сердце заколотилось. Он пытался высвободиться из схватки Хасмина, но начальник човкидаров держал крепко. Они были почти уже на пороге, когда Хасмин остановился. «Махарани?» – прохрипел он. Путь им преграждала Харине. «Мне нужно переговорить с этим носителем», – обратилась она к Хасмину. «Отпусти его!» Хасмин тут же выпустил руку Амира. Он видел, как Харине вела себя перед лицом других блюстителей престолов, и хотя Хасмин был раза в три старше девушки, воспоминание о ее участии в захвате Элангована заставило его замолчать. Амир поморщился, потирая руку в том месте, где ее сдавил Хасмин. Опуская ее, он коснулся пальцами сферы, болтающейся у синопати на поясе, и без помех сдернул, пока внимание Хасмина было сосредоточено на Харине. Сунув инструмент в карман, Амир, как ни в чем не бывало, улыбнулся начальнику човкидаров. «Два блюстителя престолов из восьми. У тебя внутри все переворачивается, наверное». Хасмин ожег Амира полным ненависти взглядом. Потом, уже скромнее, посмотрел на Харине и отступил туда, где стояли солдаты Джанакари. Харине взяла Амира за руку и увлекла в тень колонны, где их не могли слышать човкидары. У Амира сердце готово было выскочить из груди. От Харине пахло розмарином и сандалом. И впервые за вечер ему удалось забыть о пропитавшем весь дворец аромате корицы. Но не успел он открыть рот, как Харине обвела взглядом королевских особ и министров, собравшихся возле слуг с подносами и столов с явствами, а потом впилась глазами в Амира. «Откуда ты узнал про Мадиру?» «Могла бы начать с комплимента получше», — сухо ответил Амир. «Амир, я серьезно», — Харине смотрела сердито. «Ты должен мне сказать, откуда ты узнал про нее и про Элинди. Это тайна, известная очень немногим, и чрезвычайно опасная при том. Быть может, во всем этом дворцовом зале Арбалун единственный, кто...» «Харине, я по горло сыт допросами», — прошипел Амир, высвободив руку. «И чувствую, что пришло время самому спросить кое о чем. Почему вы похитили Элангована и передали его Джанакари? Что делали вы в завитке? Что вы с Мадирой затеваете? Правду ли сказала она тогда на корабле, что она собирается уничтожить врата пряностей? Но это ведь невозможно». Харине закусила губу, бегло огляделась, проверяя, не подслушивают ли их. «Я рассказала Мадире про тебя». Принцесса наклонилась ближе. Она спросила, представляешь ли ты проблему, и я ответила, что нет. «Поэтому прошу тебя, Амир, не лезь в это дело. Нас и так уже поджимает время». Ты не отвечаешь на мои вопросы, Харине, но при этом просишь верить тебе. Не тебе одной угрожают Юэрсена, знаешь ли. Ты не понимаешь, что они, Маран, к которому я должен привести Мадиру, иначе...» Харине судорожно вздохнула, и, о, врата, какой красивой она ему показалась. «Отлично. Если тебе нужны ответы, то Мадира с большим успехом даст их, но здесь разговаривать нельзя. Встретимся на рынке духов в Талашуке». «Где?» «На парфюмерном рынке в Талашуке. Ты разве там не был?» «Конечно, был». Амир закатил глаза. «Именно там я покупал аромат, который ты носишь. Но почему там?» Харине отступила, внезапно встревожившись. «У меня нет времени. Я должна возвращаться». Амир попытался поймать ее ускользающую руку, но только коснулся ногтей. «Постой, прошу! Зачем ты просила меч и корабли?» Затем, осознав тщетность своих расспросов, добавил не столь торопливо. «Харине, все, чего я просил, это пузырек яда для Аммы. Кабир уже стал носителем, и мне нужно только... Амир!» Харине стиснула зубы, задержавшись на миг. Она подошла к нему на расстояние фута. Ее дыхание коснулось его уха. «Не будет жизни в черных бухтах, это ясно? Выброси эту идею из головы. Завтра утром Рани Зариба отправит в бухты флот, чтобы отловить тех, кто еще прячется на островах. Без Лангавана и большинства его ближайших соратников, пойманных сегодня, остальные долго не продержатся. Это печальное, но также вполне предсказуемое последствие. Но ты... Тебе нет нужды идти туда. Для твоей семьи найдется место получше. И для нас тоже». «Где оно? Ты говоришь о нем уже давно, но так и не сказала, что это за место». Амир осознал, какое отчаяние сквозит в его голосе. «Приходи на парфюмерный рынок», — повторила Харине более настойчиво. Она уже вышла из тени колонны, поправила волосы и нацепила на лицо легкую улыбку, снова превратившись в блюстительницу престола. Амиру показалось, что влажная земля Халморы, изрытая дождевыми червями, смывается с ее рук, а грязь сменяется королевским блеском. Потом она ушла, невысказанные слова так и остались у него на устах, а шлейф ее аромата окутывал его дурманом. Несколько минут простоял он за колонной. Снова заиграла музыка, Деваяни исполняла низкую, гармоничную мелодию, успокаивающую и торжественную одновременно. Звуки музыки перемежались звоном бокалов и беспрестанным гомоном разговоров. Жизнь для высокожителей в считанные мгновения вернулась к норме. Их снова занимала мелкая грызня и пустые интриги. И факт, что через день черные бухты перестанут существовать, заботил их не больше, чем морщинка на идеально отутюженных мантиях и сари. Амир медленно вышел из-за колонны и вздохнул. Харине вела разговор с Рани Зарибой. Арбалун был погружен в беседу с Джирасандой из Ванаси. Амир еще раз, без особой надежды, поискал глазами Калей, но напрасно. Возможно, она охотится за Мадирой, которая тоже отсутствовала. Не исключено, что Мадира уже идет к вратам пряностей, чтобы попасть в Талашук. Раз так, цель Амира ясна. Если Харине сказала правду, черным бухтам скоро конец, но у него еще есть шанс избежать Юэрсена. И для этого ему нужна Мадира. Нужно сказать Каримбхаю, и они вместе отправятся в империю имбиря. Вот только и Каримбхая тоже нигде не было видно. Ни рядом с Великой Устат, ни вообще где-либо в дворцовом зале. Звучание ситара де Ваяни зловеще наплывало на Амира сквозь облака корицы, предвещая беду.